Глава третья. Взмах веслами. Еще и еще раз. Ага, теперь можно и дау распаковать. Так, вскрываем непромокайку, подключаем два микрофона, пока два, и выносной аккумулятор. Диктофон не вырубаем, пусть тоже работает. Андрей замер, стараясь не дышать. Завод был совсем рядом, еще немного, и он сможет потрогать его коричневую ржавую кожу. Почти весь фундамент скрывался в воде. Кое-где из воды торчали позеленевшие бетонные балки, над которыми высились три этажа сплетенных металлоконструкций. С той стороны, где подплыл гость, все входы и бывшие окна наглухо запаяли металлическими проржавевшими листами, не подобраться. Дырку или хоть какую-нибудь лазейку он пока не заметил, но надеялся найти вход до темноты. «Ночевать буду здесь». Без вариантов. Он понимал, что на самом деле этого и хотел, так и планировал. И старика из дубов он, конечно же, торопил лишь для виду, чтобы тот быстрее показал, куда ехать. Именно ночью здесь можно записать что-то стоящее. Ему это подсказывали обостренные чувства звуковика с большим стажем. Ночь — время тишины и чистых звуков. Описать здесь точно есть что. Неясный гул, который доносился до него, когда лодка была далеко, теперь обрел тысячи оттенков. В невидимых внутренностях диплодока переливались тысячи водяных струй. Что-то подкапывало, шипело, поскрипывало и перешептывалось. Что-то там происходило и, главное, звучало. Это был настолько нездешний, прекрасный, ни с чем не сопоставимый саунд, что, как сказала бы Наташка, папочка вот-вот запищит от восторга. И он точно пищал. Но, конечно, не слышно для записывающей аппаратуры. В болотном хоре основную партию взяли на себя сотни голодных комариных самок, от которых Андрей предусмотрительно намазался и набрызгался. Здорово выручала и москитная сетка на лице. Когда солнце перебросило несколько последних воровато-красных лучей через тело заброшенного предприятия, он наконец-то нашел подобие причала. Удобно вытянутые в сторону воды две бетонные выемки. В их изначальном предназначении звуковик так и не разобрался, но заметил, что они похожи на две раскрытые ладони. Это сходство усиливалось тем, что внутри бетонных углублений темнели ложбинки, точно гигантские фаланги пальцев. «Сейчас эти пальцы зашевелятся, да как сцапают меня!» и раздавят, будто головастика. Он попытался улыбнуться, но у него не получилось. Кожу на спине то и дело холодило. Он чувствовал, что сердце стучит о грудную клетку так, что микрофонные уши Дау наверняка это тоже улавливают. «Спокойнее, спокойнее, Андрей Палыч. Дышим глубже. Это всего лишь заброшенная свалка бетона и железа. Неужто дедовских страшилок испугался? Ты зачем сюда приехал, а? Вот и думай о цели, а не о всякой ерунде». Сначала он достал из лодки фонарик и звуковую станцию, затем перенес на бетонный берег остальной скарб, еду, воду, спальник. Лочонку он тоже затащил в выемку и решил, что возьмет ее с собой чуть позже внутрь здания, как только разведает обстановку. В фонарном луче суетились сотни насекомых, жаждущих крови. Его возня заглушала мириады болотных звуков, но он не торопился. Надо действовать четко и аккуратно, чтобы не свалиться в какую-нибудь яму, полную холодной жижи. Как там сказал Микитич, вода здесь не кроткая. Итак, первое — это место для ночлега, второе — место для аппаратуры, третье — полная тишина, чтобы услышать самый крутой саунд из всех, что он записывал. А записывал он порядочно, уж поверьте. Километры магнитной пленки и несчетное число гигабайт в цифре. Минут 15 он боролся с отогнутым квадратным листом железа, единственным обнаруженным входом внутрь здания. Кто-то тут явно побывал до него и подготовил проход. Да, ему бог здоровья. Однако, судя по ржавчине, дело было давно. И если через проделанную дырку кто-то и сумел проникнуть, то он был либо очень худым, либо ребенком. А может, железку пытались снова вернуть на место? Интересно, зачем? Расширить проход ему все-таки удалось, но он понял, что лодку сюда точно не протащить. Значит, нужно ее надежно закрепить снаружи, а иначе сдует каким-нибудь ветром, и останется он тут куковать до морковкиного заговенья. Он протиснулся в расширенный проход и прострелил фонариком темноту здания в разных направлениях. Вверху свет уперся в потолок, образовав на нем раздвоенный желтый круг. Ага, значит, второй этаж сохранился. Туда наверняка тоже можно как-то забраться. По бокам, насколько он смог разглядеть, располагались высокие прямоугольные проходы, которые вели в черную бесконечность таких же прямоугольников. На равном расстоянии друг от друга стояли бетонные столбы. Если бы они не были так унылы и однообразны, и если бы к их верхушкам прикрепить затейливые капители, глядишь, можно было бы вообразить себя в каком-нибудь средневековом замке или зале для больших императорских приемов. Его ноги балансировали на балке, соскальзывающей прямиком в болото. Но дальше, за квадратным провалом, в полу серело вполне приличное бетонное покрытие. Надо просто смотреть, куда наступаешь. Все это он заметил краем глаза, потому что главное было в другом. Каждый сантиметр высвеченного заводского нутра серебрился жизнью самых разных оттенков. От желто-белого до черно-коричневого. Бетонная поверхность пола и потолка, паучья сеть темных металлических переходов и перекрытий, проржавленные листы металла по бокам. Все это покрывала вода. Даже в полной темноте, в мутно-желтом фонарном свете, Андрей сразу уловил, что с ней, с водой что-то не так. И чем больше он осматривался, тем четче это понимал. Вода постоянно текла, перемещалась в разных направлениях. Но полное осознание странности к нему пришло позднее, когда он уже лежал в спальнике с закрытыми глазами и вслушивался в здешний саунд. Сверху с потолка где-то капало, а где-то лило, как из крана. С боков по листам металла перебегали вверх и вниз пенистые водяные струи змейки. Были места на стенах и на полу, где вода бурлила, словно в котле. Андрей потом проверил. Кипящая вода показалась ему даже холоднее обычного. Чуть позже он заметил еще водовороты, крохотные воронки, в которых по спиралям бегали туда-сюда пузырьки и мелкая зелень водорослей. Разный цвет соседних участков объяснялся, вероятно, разным поведением воды или какими-то другими болотными законами. Тут разве разберешься? Ладно, водоворотами и цветными картинками пусть телевизионщики занимаются. Мне не до этого сейчас. Завтра при свете дня разберусь и посмотрю, что да как. Весь вопрос, есть ли тут сухое место для аппаратуры и спальника. Сухой островок он нашел довольно быстро. В следующей комнате, или цехе, заводского здания, куда он попал через ближайший прямоугольный проход. На бетонном полу высилась целая пирамида из белых кирпичей, высотой в человеческий рост. Вода почему-то обошла кирпичную груду стороной, хотя могла бы легко ее захватить, судя по тому, как свободно она делала это с длиннющими вертикальными балками, поддерживающими второй этаж. Вообще, кирпичи здорово выделялись на фоне всего остального, и неестественно белым цветом, точно их не так давно привезли с соседнего села, и какой-то двоюродностью ко всему остальному пространству. Андрей вскарабкался на пирамиду и обнаружил на самом верху еще один сюрприз. Чьи-то заботливые руки устроили там гнездышко. На кирпичи, выложенные квадратным колодцем, были наброшены старые тряпки, одеяла и куртки. Похоже на бомжатское лежбище. И пахнет тут соответствующе, старьем и перегаром. Наверное, кто-то из дубов сюда регулярно наведывается и бухает. Правда, не пойму, зачем такие трудности претерпевать? Сюда ведь доплыть еще надо. Может, какие-нибудь заядлые охотники или рыбаки? Короче, далеко не все боятся этого места, как старик Микитич. Это уж точно. За полчаса гость перетащил на пирамиду свои пожитки, оставив лодку снаружи на бетонной выемке. Он надежно привязал ее к куску арматурины, торчавшей в одной из ложбинок. Единственная сложность при обустройстве — умудриться не съерашиться в ловушку сразу после входа в здание. Андрей посветил в ямину фонариком и увидел под ногами лишь черный квадрат болотной воды. Какая там глубина, богу ведомо. Но искупаться ему совсем не хотелось. Тем более, что непонятно, можно ли оттуда выбраться. До ближайшей позеленевшей балки вряд ли дотянешься. Он наскоро перекусил, и затем, совершая чудеса акробатики, облазил всю кирпичную пирамиду в поисках удобных мест для установки четырех микрофонов. Тряпки и куртки он оставил. Пахло от них не очень, это правда, но зато было потеплее. Уже лежа в спальнике, он заметил, что в здании вовсе не так темно, как казалось раньше. Через пять минут после того, как он выключил фонарик, привыкшие глаза вместо угольной темени уловили слабое зеленоватое свечение. Сначала он различил его на потолке и решил, что свет идет с улицы, от луны или звезд. На втором и третьем этаже окна ведь не были замурованы листовым железом. Но затем такое же мерцание стали излучать вертикальные балки и стены. Хрен с ним. Какие-нибудь болотные водоросли, наверное, фосфорицируют. Давай-ка лучше послушаем местный саунд. Теперь-то уж ничего не помешает. И он закрыл глаза. «Палыч! Слышь, Палыч! Ты давай-ка просыпайся, мы тут не спать пришли, а дело делать!» Его толкают в плечо, дергают за бороду, и кто-то больно тянет за нос. Андрей разлепил глаза и увидел две испитые рожи. По-другому не скажешь. Рожи они и в Африке рожи. У Сереги, он помоложе, синячище под левым глазом, а лилово-желтый, как протухшее яйцо. А у Беззубова лицо всегда бледнее бледного. По крайней мере, он его другим и не помнил. «Да вас пока дождешься, сдохнешь, блин!» — ворчит Андрей и сползает на нижние булыжники. Верхний камушек, на котором он вздремнул, у них вместо стола. «Перчище или бояра?» «Бояра! Празднуем, на! Мы сегодня как бояре!» — гогочит Серега. Палыч в ответ одобрительно хмыкает. «Перчище в жопу! Бояра круче!» Беззубы извлекает из пакета с надписью «Наши аптеки всегда рядом» целый отряд коричневых пузырьков. Андрей достает из кармана потертой черной куртки полбуханки вчерашнего хлеба и ломает на три куска. Потом откуда-то из-за пазухи извлекает вареную колбасу, завернутую в целлофанку. «Ну чё, ребя, сидим как короли, а?» Палыч обводит глазами пустырь с торчащими то тут, то там трубами подземных гаражей. Осень объела все листья со здешних деревьев и ужелтила траву, которая летом поднималась тут чуть ли не до пояса. Лето, понятное дело, он любил больше. И спать приятнее, и прятаться от любопытных глаз легче. А то лезет всякая шушера с погонами. Нормальным людям выпить не дают. «А то по-другому не сидим, братан!» — отвечает ему с набитым ртом Беззубый. Они вливают в себя по полпузырька за раз. У каждого свой. Цивильно все. По-правильному. Через редкий кустарник хорошо проглядывается тротуар. А вот прохожие их увидеть не могут. Отличное местечко, поэтому они тут часто сидят. «Вон, смотри, смотри, какая цаца пошла!» Беззубый показывает в сторону тротуара кулаком с зажатым куском колбасы. «Юбку видал? У меня трусы длиннее, блин. И не холодно ведь?» «А я бы такое присунул!» — сообщает вдруг Серега и вытирает толстые влажные губы. «От нефиг делать!» Я тут одну в магазине видел. Тетяры как дыньки. Без лифчика ходит, прикинь? Сосочки через кофту выпирают. И живет недалеко. А я...» У Андрея почему-то холодит сердце, когда он смотрит на разомлевшее лицо своего молодого собутыльника. Палыч почти не слушает, что тот говорит, потому что фоном в голове его раздается крик. В нем боль, отчаяние и страх. И голос ведь знакомый. «Папочка, папочка, помоги, папочка!» «Палыч, Палыч, ты чё, уснул, на?» Андрей вздрагивает и видит беззубую улыбку одного и лиловый фингал другого. Они тянут к нему коричневые пузыри и он в ответ чокается с ними своей боярой. «Я чё вот думаю, мужики?» — снова заводит шарманку Серега, когда они уже откидываются на камушки, расслабленные и умиротворенные. «Бояру выжрали, лежим балдеем. Сюда вечером, прям ночью, бобец одна ходит, с собакой, кажись. Я на нее давно глаз положил. Прям цыпочка, ой-ой, куколка. И сколько раз уже сижу, курю вон там, но в кустах на шине. Там же шина вкопана. И она выходит. Тоже дымит. Сначала думал подкатить к ней. Чё да как, мол, где живешь, может, познакомимся и все такое. Но потом прикинул, блин, она же и смотреть на меня не станет. На алкашню, блин. Не станет ведь беззубой. А? Беззубой? Но беззубый уже храпел, опустив лоб на ладони. Видать, легло на старые дрожжи. Вот тогда ты скажи мне, Палыч, человек я или не человек? Муха говёная или мужик? Я имею право бабу хотеть? Имеешь, отвечает Андрей сухими губами. Он снова слышит этот крик. Где-то в голове у него надрывается знакомый женский голос. И еще он слышит, как приземляются на капюшон тяжелые капли дождя. «Вот и я говорю, имею право. А ночью у всех права равные, понял?» Его собутыльник ухмыляется и ковыряет черным ногтем в зубах. «Я, блин, не я буду, если не затащу ее вот сюда, вот в эти кусты. Чтоб не зазнавалась, а? Правильно я говорю?» У Андрея плывет голова. Он силится открыть глаза, но веки наливаются темной болотной водой. «Я остановлю тебя, падла! Не дам ее тебе, слышишь? Не дам!» — шепчет он, проваливаясь в колодец со стенами из зеленого фосфора. «Чё ты там бормочешь, Палыч? Непонятно ни хрена!» Точно из-за кирпичной стены доносится голос Сереги. «Тоже спишь, что ли? Эх вы, слабаки! Вот я помню...» Кап, кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап. Звуки из заброшенного завода снова проникают в его мозг, вцепляются зубчатыми лапками насекомого в самый мозжечок. И Андрей вздрагивает и просыпается. Первое, что он чувствует, запах старой одежды и перегара. Вонь пригаражной алкашни. Затем открывает глаза и видит фиолетово-зеленое сияние, льющееся отовсюду. И звуки, звуки, шепотки и перемигивания водяных струй, журчание и шорохи, переговоры и собеседования местных обитателей. И куда, кстати, делись комары? Ни одного ведь не видно. Он почти не помнит свой сон, что-то неприятное про каких-то спившихся бомжей. «Папочка, помоги!» И какой-то крик. Знакомый голос. Он тихо приподнялся на локтях со своего лежбища и взглянул на сотовый. Связи нет, так хоть время посмотреть. Полтретьего ночи. Он, стараясь не шуметь, привстал и проверил цифровую станцию. Все в порядке. Звук пишется. Уже почти 4 часа чистого, потрясающего саунда. Аккумуляторов хватит еще часов на 6-7, но ему нет нужды беречь энергию. Завтра с утра он двинет обратно. А затем долгие часы обработки, нарезки, монтажа и чистого звукового счастья в домашних пенатах. Надо бы позвонить Наташке. Как там она без меня? Голова его сама собой опускается на мякоть спальника. Когда он снова открывает глаза, то слышит, как кого-то волокут по траве. Совсем рядом можно вытянуть руку и коснуться. Палыч медленно поднимается и, пошатываясь, идет следом, на звук. В голове все яснее, руки сжимаются в кулаки. Он видит темный силуэт, который, стоя на коленях, копошится в одежде жертвы. Андрей бежит вперед и врубается черному человеку в бочину. Они вместе скатываются в грязь, и Палыч мертвой хваткой вцепляется в мерзость, которая шипит и ругается матом. «Хрен ты у меня поднимешься!» Он припечатывает его к самой земле, держит изо всех сил, а затем слышит звонкий лай и понимает: теперь все уже в порядке, теперь все хорошо. Тот, кто лежал под ним, изворачивается. Молодой гад и прыткий. И всаживает ему в плечо что-то острое. Андрей вскрикивает и откатывается, а черный силуэт змеей уползает в траву. Палыч прижимает рану ладонью, чувствует теплое и вязкое, текущее по пальцам, но он улыбается. Все произошло так, как он и ожидал.